«Дочку или жену, смотря на самых дорогих людей», — сказал Грасс. «Что? Нет, прошу, не нужно, я поклялся вам. Чего вы этим добьетесь? Шеф-еврей может передумать, если завалим, я останусь с его близкими, а он пусть с ублюдком говорит, если не уговорит, то всех и его в том числе в расход», — подумав, сказал полуэльф, больше похожий на человека. «Хорошо, Сарас, но ты знаешь, что будет, если они уйдут. Форпост, с утра, я первым делом рассказал Ире, что мы поедем в Москву и про странный звонок Мойши». Иваныч после последнего происшествия подумал, что чрезмерная опека может привести к моей кончине, и мы с ним договорились, что я свободно могу посещать свою квартиру. «Затупок, главное, тренировкам время уделяй», — добавил он, и ушел дальше тренировать бойцов. Днем мы направились в столицу и там первым делом решили пройтись по магазинам. «Саш, смотри, какие туфельки! Зай, смотри, пальтишко какое! Дорогой, может быть, купим вот это?» С детской наивностью показала на дракончика в клетке. «Я думаю, что когда он вырастет, нас выгонит отовсюду или станем кормом для него», — подумал я о том, что видел в других измерениях. «Уважаемый, не переживайте, это декоративный дракончик, он не вырастет больше собаки», — сказал продавец. «Ну, вот видишь, ну, пожалуйста», — сделав щенячьи глазки, начала упрашивать Ира. «Он нас не сожжет, надеюсь», — посмотрел на я на продавца и ждал его ответа, что нет. «Конечно, он не опасный и т.д. Если не снимите магический ошейник, то нет, а так обычный, почти, зверек». «Понятно, сколько с нас?» Решил наконец узнать цену. «300 золотых, но вам за 250 отдам». «Нет, Саш, это дорого», — угрюмо сказала Ира, и перевела глаза на забитого зверька, который спал в углу клетки, то ли волк, то ли кот, хрен поймешь. В общем, нет глаз, не в смысле выбили, а в принципе нет. «Ой, вам приглянулось иномерное существо», — увидел заинтересованность продавец. «Их называют лентяями, в архиве он числится как существо 227 аномалий, но вы можете называть его как хотите, если, конечно, купите за жалкие 5 золотых». «Вот честно, пришли бы мы в обносках, он бы сказал 5 серебряных. Тебе нравится это?» — задумался я, как его назвать. «Да, назовем его Леня, он не кусается?» — обратилась она к продавцу. «Нет, он почти всегда спит», — уже безразлично сказал продавец, которому упали деньги на счет, и он пошел к другому клиенту. Мы медленно пошли дальше по рынку, рассматривая витрины. «Пошли, перекусим». «Ой, точно, а что Леня кушает?» «Пошли обратно узнаем, дело, конечно, благородное, но мне вот честно лень. Он вроде сказал, что мясо ест, это иномерная зверюшка, может, она вообще душами питается. Хаймэм, ну давай ей тоже закажем». Через 30 минут нам принесли отбивные из какого-то зверька, название которого я не запомнил. Ира решила, что в первую очередь нужно накормить питомца, и дала ему через клетку кусок мяса, отчего Леня зашевелился и очнулся. Запрос на ментальное общение. Источник контролит. Внимание, рекомендую установить безопасное соединение. Ок, согласился я. И понеслось: тысячи образов, тысячи существ, которых он видел, бесконечность и пустота, миры и цивилизации, охота и наслаждение. Голова начала болеть от такого потока информации, и я оборвал связь. Хотел я поговорить с ним еще, но времени на это не было. После трапезы мы направились к Мойше, чтобы тот рассказал побольше о турнире и провел нас к арене. Глава 10. После небольшой прогулки мы, наконец, дошли до владения Мойши. «Мойша, здравствуй, рассказывай, что и как. А, мой дорогой друг, ты любишь авантюры?» «Конечно же, да. В общем, я выяснил, что сегодня на арене будет не так интересно, как обычно. Другими словами, всего лишь один главный бой за легендарный приз и 50 золотых. Манера разговора «хрен вставишь» меня немного раздражала, но не привыкать. У гражданских, наверное, всегда так. Деньги небольшие для тебя, но я знаю людей, которые занимаются ставками, и ты можешь поставить на себя, вернее, на любого из участников. На себя я могу принять участие, было бы интересно поучаствовать, проверить силы, заработать, хотя деньги есть, можно сказать, в неограниченном количестве. Что, то нужно записаться там, какие риски? Посмотрев на Иру, я понял, что сейчас начнется. Ты с ума сошел, там на смерть дерутся, а тот самый легендарный приз, не что иное, как простая безделушка из другого мира, ты ее и так купить сможешь. Под конец перешла на ультразвук она. Да не переживай ты так, все нормально будет, никто меня не убьет, наверное. Что вы, многоуважаемая Ира, это не то место, где умирают люди, и лучшие лекари империи будут присутствовать», – засуетился еврей. «Я так понимаю, я участвую, делаю ставку на себя, а ты как мой хороший друг, берешь процент за всю организацию», – понял я еврейский план. «Естественно и практично, наши отношения должны быть полезными, я претендую на скромные 10% от выигрыша, регалии и артефакт исключительно ваш». «Хорошо, но есть одно условие, буду ставить теми монетами, которые приносил тебе. В общем, тайник я нашел тех самых существ, там еще они были, мне кажется, что меня убьют за суммы, которыми я апеллирую». «О какой сумме речь?» Приспустив очки, сказал он, носил он их больше для вида, возможно, что, то скрыто в них, Андрей говорил о подобных защитных артефактах. 8972 монеты, вроде больше нет, я услышал, как задышал Мойша, и как поднялись брови у Ольги, мне кажется, даже Леня проснулся. Огромная сумма, Александр, но думаю, букмекер согласится, у меня есть знакомые, которые пойдут навстречу. Видно, что глазами он начал искать контакты в своем интерфейсе. Переписка Мойша и Грасса. Он согласен прийти, будет делать ставку на себя. Молодец, можешь когда хочешь. Какая сумма ставки? 8972 монеты из чистого золота. Ахахах, как же он туп. Хорошо, скажи, что коэффициент на его победу в турнире, именно в турнире, будет около 100, но шанс победить низкий, как бы букмекер предупреждает. Ну и в общем, разжуй и в рот засунь все, понял? Да, Александр, букмекерская компания Герольд и Шольц согласна, но говорит о крайне низком шансе на победу, и именно из-за этого коэффициент астрономический, 100 к 1. Мне, возможно, показалось, но я видел, как он потер ручонки. Кто не рискует, тот не пьет, да мне плевать по большому счету, я чувствую свою силу, и понимаю, что раскидать местный контингент не составит труда, я с Иванычем не использую даже части сил, а тут да и нужно монеты на местное золото обменять. Колизей после звонка Грассу. В общем, бойцов подготовить, но не думаю, что этот кошелек нам хоть что-то сделает. В конце ахахаха, если он выживет, то буду биться с ним я. Начальник, он с бабой будет, ее куда? Обратился к нему Сарас. Да кому она нужна? В рабство, пусть в местном борделе шлюхой будет, мне не интересно. Как от грязи отмахнулся орк. Понял, коротко ответил он. Что понял? Иди подготовкой занимайся, а то главный бой будет между нами. Ахаха, оскалившись, засмеялся один из самых авторитетных людей столицы. Можем выдвигаться, вам расскажут правила, Александр, а вы и разоймете почетное место. Да мне любое подойдет, я против всего этого, и вообще такая сумма. Я, конечно, уверена в тебе, но на эти деньги можно городок отстроить, а тут ставки, начало пилитира. Просто она не знает, сколько этих самых денег умещает одно малюсенькое кольцо. Дорогая, если не получится, то обещаю тебе, что больше никогда не буду вот так принимать решения. Хорошо, решил договориться я, в принципе ее я понимаю, мы как бы вместе и должны прислушиваться к друг другу. У нее, конечно, осадочек остался, но я не собираюсь раскрывать все своих карты, доверяй, но проверяй. Поэтому про мои дела ей не обязательно знать все. Ладно, обиделась 100%. Ты обиделась? Решил убедиться я. Конечно нет, обиделась, ладно, позже извинюсь. Слышь, за тупок я тут пропустил кое-что, но херня какая-то творится, может передумаешь? Дэн, и ты туда же, да нормально все будет, наверное, сомневаясь, сказал я. Ну ок, подохнешь, будешь жить в подвале запретного слова. Флюгигихаймен, ахахаха, зловеще засмеялся он. А что это такое? Спросил я, но услышал, как Дэн лакает вино. В полной тишине мы доехали на бронированном авто до места назначения. Такого я, конечно, в нашем мире не видел. 100% шумоизоляция. Все работает за счет рун, броня, и уверен, что есть оружие. Да, Александр, водителя нет, вернее, как, он управляется рунами. Как именно они работают, никто не знает, кроме создателей этого транспорта. А что касается цены, то 3000 золотых, и он ваш. Думаю, после арены вы сможете себе позволить даже дирижабль. С восхищением он посмотрел вверх, и там пролетал огромный дирижабль с императорской символикой. Ну не такой, конечно, таких всего 2, и оба принадлежат империи, а поменьше судно можно приобрести. Александр, я хотел вам сказать, что вы прибыли в пункт назначения. Перебил холодный голос автомобиля Мойшу. Что вы хотели сказать? Посмотрел в глаза и задал вопрос еврею. Что мы, конечно же, подъезжаем. Выйдя из машины, Мы зашли в непонятное здание, где стояла охрана. Подойдя к ресепшену, Мойша что-то сказал девушке, и она, кивнув охране, показала нам направление. Пройдя по коридору, мы зашли в лифт и спустились на -5 этаж. Мойша сказал, что он и Ира направится на трибуну, а мне нужно пройти дальше по коридору. Там ждет распорядитель, который в курсе ставок и моего участия. Александр Романов, давно я не слышал своей фамилии. Да это я. Касса за дверью направо, там букмекер. На арене правил как таковых нет. Начало боя и конец боя происходит по сигналу в гонг. Да и после запрещено предпринимать действия. Вероятность умереть есть, сами понимаете. Оружие можете выбрать, можете взять свое. Начал рассказывать мне администратор. В общем, Александр, удачи вам, приз получите после боя. Подпишите и идите. Взяв документы, я быстро все подписал и подошел к букмекеру, сделал ставку, тот быстро забрал деньги, дал мне талончик с магической печатью и я направился в комнату ожидания. Сегодня я, впервые на ринге, богатенький и смазливый, слабый и неуклюжий Александр. Против 8 претендентов на победу. Да, условия не равны, но он вызвался сам. Чувак, гонг. Двери открылись, и я шагнул навстречу судьбе. А я тебе говорил, затупок, что это все как-то странно, но могу сказать одно. Кровать для твоей душеньки с прекрасными такими наручниками, ахахаха, засмеялся Дэн. Да не переживай, думаю, ты справишься с этими доходягами точно. Решил обнадежить меня Дэн. Посмотрев их ауры, я понял, что они гораздо слабее меня, но подлый еврей должен поверить в свой замысел. Я решил ему подыграть. Не успел я опомниться, как они меня решили окружить и, судя по всему, прирезать по-быстрому, но что-то пошло не так. Я делал вид, что пытаюсь отбиваться, что пропускаю удары, чудом избегаю ранения, и спустя 5 минут первая жертва из 8 случайно напоролась на клинок друга. А я же в свою очередь вспоминал тренировку старого пня и отрабатывал приемы все лучше и лучше. Спустя время, понимая, что в маскараде больше смысла нет, применив заклинание огня, я испепелил противника, который ждал своей очереди. Это просто невероятно. Он еще и применил магию огня 5-го ранга. Неужели он будущий магистр империи? Доносилось с трибун. Получается, что магистр это 5-й ранг, тогда 10 это. Удар, направленный сзади, отвлек меня от мысли, и я разорвал своего обидчика на части телекинезом. Этого просто не может быть. Он взорвал своего противника. Как же он хорош. Угу, разорвал, если быть точным. Ладно, пусть думает так. Думаю, что сделать с третьим уродцем. Я решил действовать немного скрытно, и тот неожиданно захлебнулся. Для всех выглядело, что он просто упал замертво. Когда оставшаяся четверка поняла, что смерть их однозначно наступит, и они попытались сбежать, но были настолько медленны, что я даже зазевался. Мне стало скучно, и я решил применить энергию тьмы и забрать их души, не клинком, как это было раньше, а метафизически, забрать их и подчинить. В общем, когда последняя душа попала в мой банк душ, я его так назвал, то там их было целых 4, все-таки спасибо энергосам за ценные навыки. Невероятно, он не получил ни одного удара, схватка явно была не на равных. И конечно, дорогие зрители, мы подготовили для вас сюрприз. На арену выходит сам подземный король. Грас, наверное, сильный, сказал я Дэну. Ай, да, наверное, зевая, он ответил. Я, Грас, как завоеватель арены, имею право призвать своих слуг, и разрешаю тебе сделать то же. Ахахаха, какой же мерзкий тип. Орки и в играх были не слишком красивые, но в этом мире. Кстати, позови ту зверушку, просто, смеха ради, сказал Дэн. Ты знаешь что, чего не знаю я. А хотя, что я спрашиваю, ты же тот еще старпер. Да, да, но боги не стареют, а затупки да. Посмотрев на трибуну, я взглядом прошелся по арене, но не смог разглядеть Иру. Тогда мысленно я позвал Линю, и он оказался рядом со мной, выпрыгнув из тени. Звал хозяин, он говорить умеет? Нет, не могу, мысленно, мы общаемся мысленно, я просто долго учил твою речь, добавил он. Добавил он, ты с кем говоришь? Спросил Леня, но я вроде молчал. В общем, ты что-нибудь умеешь? Могу спать, могу не спать, многозначно ответил он. Пока мы общались, 3 помощника подошли к Грасу и ждали команду. Ты позвал это? Ахахаха, собаку съем, бабу по кругу, а ты в канаву, хищно улыбнулся он. Он меня собакой назвал, эта тварь, я его душу сожру, просто разреши мне. Рвался в бой Леня, который говорил твой, остальные 3 мои, кто последний закончит, носит мне тапочки. Очень смешно, тебе носит тапочки, я поумнее тебя буду, как я выиграю, ты меня больше не носишь в клетке, ненавижу клетку». «Хорошо, договорились, я бы и так тебя не держал в ней, ты же понимаешь это, я пока что не понимаю твоих мотивов, давай закончим и перекусим, сейчас ударит в гонку и начнем». Удар. Леня кинулся вперед, а я просто замедлил время, практически остановил его и медленно перерезал горло трем соратникам Грасса. Временная аномалия жрала много энергии, но ее было настолько много, что я особо не чувствовал. Забравшись на трибуны, я нашел Ирину, ее испуганный взгляд, навернувшиеся слезы. Два мордоворота, которые идут в сторону Иры и Мойши. Странно, но в его глазах тоже был страх, но чего боялся он, неясно. Двух обезьян я убил простым инфарктом, обширным и непредсказуемым. Обыскав их, я понял, что это люди Грасса, этот кретин всем делал характерные татуировки дракона на шее. Подойдя поближе к Грассу, я остановился и стал наблюдать за тем, как время приходит в норму и Леня бежит на него с точащими клыками из пасти, которые не видит никто, кроме меня. Они будто черная вуаль, но принимают форму клыков, точащих из пасти. На миг исчезнув, он появился сзади Грасса и оторвал кусок рачьей души. Орк оцепенел. Арена замолчала. Три его соратника упали замертво с разрезанными горлом, и непонятный парень телепортировался за главаря преступного мира. А что-то похожее на собаку налетало на сильнейшего воина этой арены, надкусывало без следов крови и отпрыгивало. В конце концов, воин без единой царапины просто упал замертво. И только я знал, как часть за частью душа, пусть и не самого хорошего, но все же существа, была поглощена без сомнения опасным зверем. Этого просто не может быть. Александр стал новым чемпионом арены. Поздравим победителя. Толпа в оглушительном реве стала скандировать мое имя. Вот только души людей, заключенных в кинжале и в хранилище, дали мне не только силы, но и воспоминания. Я будто прошел подробный курс истории. Столько информации было получено всего лишь от четырех, без сомнения, ужасных тварей. Они были разумными лишь формально. Такие ужасы разумному, да что там, не только разумному существу, просто невозможно сотворить. Насколько вся империя прогнила, императору нет дела до проблем людей, люди оказались разменной монетой на войне против соседних государств, рабами и прислугами, откровенный геноцид в утопии рас, которые пришли позже других. Рай, который должен был стать частичкой прекрасного, превращался в болото, пожирающее всех без остатка. Я не заметил, как ко мне подошла Ира и Мойша, не заметил, как мне дали приз и то, о чем просил меня старый еврей. «Сааш, очнись, тут как бы серьезная ситуация», в первый день назвал меня по имени. «Да, Мойша, ты что-то сказал?» Обратился я к нему. «Александр, пожалуйста, прости меня, если хочешь, убей, но спаси мою жену и дочь, я умоляю тебя», встав на колени, молил меня еврей. «Я не держал обиды, я все знал, я знал, что эти твари собираются сделать». Я, собравшись с мыслями, пошел на помощь. «Ждите здесь», — обратился я ко всем. Остановив время, я медленно выдвинулся в подвал, где держали в заточении дорогих Мойши людей. Они обманули его, они просто решили продать его, жену и дочь, в рабство за море, где они бы и сгинули. Он на шахте, девушки в рабынях. Я вдруг многое осознал, стал больше понимать, шире мыслить. Я точно знал, чего хочу, как распоряжусь капиталом и что возьму все под контроль в этом мире, все без исключения. Зайдя в подвал, я перебил всех, кого встретил, без жалости, без упреков совести. Благодаря тем четверым бедолагам, я узнал, что это подпольная арена, которая создана для потехи высшего сословия, все финансируется букмекером, одним в стране, который, кстати говоря, мне должен огромную по местным меркам сумму. Уничтожив все бандформирование, я, наконец, запустил течение времени. «Кто вы и как тут оказались? Пожалуйста, не трогайте дочь, хотите, я дам вам денег, 1000 золотых, вы сможете». «Успокойтесь», — перебил ее я, «меня зовут Александр, мы с Мойшей знакомы, я вытащу вас отсюда, только дочке глаза прикройте». Мы, молча в тишине, стали двигаться к ее мужу. Обескровленные трупы лежали по всему пути нашего следования. Нет, я, конечно, мог их уничтожить менее кровопролитно, но смысла в этом я не видел. Спустя 3 минуты мне стал написывать Мойша, в интерфейсе я сказал ему, что все хорошо, и мы с его семьей вышли из подвала, перед которым нас ждали Ирина, Леня и Мойша. «Господи, как я рад, Александр, еще раз прошу прощения, я дам тебе все, что ты хочешь, просто скажи», — стал причитать он. «Ты уверен, что все?» Глядя в глаза, я сказал ему и увидел страх в его глазах: «Расслабься, но ты мне действительно должен, думаю, что ты теперь будешь работать на меня». «Конечно, я согласен, но ты позволишь вести твои дела, помня, что я предал тебя, я, можно сказать, был соучастником твоего покушения. Неужели ты будешь мне доверять? Я не спросил имя твоей жены, но просто спроси у нее, что она видела, когда мы выходили из той темницы, и знай, что это сделал именно я, меньше чем за секунду. Ах, да и еще она не видела даже половины». Его жена в этот момент заметно побледнела. «Папуль, а мне этот дядя нравится, я знаю, что он добрый, а вот собачка, какая-то непонятная, не могу разглядеть». Она присмотрелась к Лене и дала свое заключение. Я невольно улыбнулся, смотря на эту девочку. «Хозяин, у нее сильный дар всевидящий, она буквально может увидеть душу. Конечно же, кроме твоей», посмотрел я на своего жутковатого питомца. «Когда-нибудь я расскажу и еще у тебя странные мысли в голове, по-моему, ты сумасшедший. В общем, Ирина будет учиться у тебя финансовым делам, набери штат сотрудников, дай мне список всех криминальных элементов и назначь с ними встречу, и займись букмекером». «Понял, спасибо вам», — поклонился он. «Могу я провести конец дня со своей женой и дочерью?» «Конечно, у нас не рабство, ты условно свободный». Попрощавшись, мы направились в квартиру, где очень долго обсуждали произошедшее, и я в общих чертах описал ей, как вижу этот мир, что нужно изменить и почему это важно. После разговора, ужина и секса, и разоснула, а я решил поболтать с Дэном. «Тяжелый выдался денек», — начал я. «Не говори, Саш, я понимаю твои чувства, в прямом смысле я их ощущаю, но, то, что ты пережил, главное, научись фильтровать негативные эмоции, воспринимая их как просмотр фильма, или как просто чужую историю. Знаешь, мне обидно, за то, что под носом у императора творится такое. Он же, по сути, корень всего зла, своим безразличием он дал право жить и считать себя лучшими, отбросом этого мира, такие как мы, даже из рая устроит ад. Да, когда-нибудь, ты привык». «Нет, я не буду привыкать, я исправлю этот мир, обязательно исправлю». «Что ты исправишь? Мнимую войну за ресурсы? Разумные живут убийством друг друга, такова их природа. Попробую, а дальше будет видно». Глава 11. С первыми лучами солнца мы направились завтракать в кафе, адрес которого нам скинул Мойша. Идя по городу, я рассматривал окрестности и любовался видами, полностью погружаясь в его атмосферу. Город шумел и жил своей собственной жизнью, люди, не рабы, а простые граждане были, наверное, даже счастливы. И в какой-то момент я восхищался этим всем, но понимание того, что творится по ту сторону от центра столицы, будили злость внутри меня. На встрече мы решили, что Ира, моя, как я думаю, надежная и верная супруга, в будущем, наверное, будет вникать во все вопросы, связанные с бухгалтерией. Аналитический склад ума и точность в работе делали ее идеальным кандидатом для этой роли. В то же время, жена Мойши – опытный юрист, и потому соответствующие вопросы были на ней за. Она сможет разобраться во всех деталях и обеспечить надежную защиту наших интересов. А Мойша, как руководитель, будет курировать и контролировать выполнение всех задач, чтобы ничего не ускользнуло из-под контроля. Надеюсь, он понимает всю тяжесть последствий в случае ошибки. Также он сообщил, что ночью назначил встречу со всеми главами преступных группировок. На мой удивленный взгляд, он испуганно посмотрел на меня и сказал, что они уже в курсе ситуации и сами выразили желание встретиться со мной. Однако, хотя сотрудничество с преступниками вызывало смешанные чувства, скажем так, тошнотворные, но рациональная часть меня понимала, что такая встреча могла принести полезную информацию и помочь мне с достижением намеченных планов. В остальном, обсуждая планы на будущее, мы решили, что независимо от расклада, один в поле не воин, и мне необходима личная гвардия. Они должны были обеспечить безопасность моих близких и быть рядом в случае возникновения опасности. Чувствуя себя неким повстанцем, я просил помощи в решении данного вопроса и осознавал, что без надежной команды решить все проблемы невозможно. К тому же, списки моих потребностей продолжали расти, и набор вещей, которые я должен был совершенствовать и обновлять, пополнился. Также Мойша предупредил меня, что букмекер, который был мне должен, не выходит на связь, и нужно сходить к нему лично. Он переслал мне адрес, и я первым делом отправился в их контору, чтобы вернуть свои кровные. Здание букмекера представляло собой большое офисное здание с огромными буквами на крыше ГИШа. Также, судя по вывеске, они предоставляют кредитные услуги под жалкие 47% в месяц. Одним словом, загоняют людей в долговую яму. Возьми кредит, угадай и заработай. Вот только я угадал, а деньги мне не отдают. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Приветствую вас в компании Герольд и Шольц. Чем могу помочь? Сказала симпатичная девушка на ресепшене. Здравствуйте, я Александр Романов, и я пришел забрать свои деньги. С довольным видом сказал я. Покажите талон с магической печатью. Достала она камень, напоминающий печать. Вот, мое имя, фамилия, сумма. Простите, Александр, произошла техническая ошибка. Судя по всему, ваш билет аннулирован. Прошу прощения от лица компании. Я не удивлен. Позовите хозяина этой компании. Нам есть что обсудить. Вот суки, охрана. У нас недовольный клиент, объясните ему. Резко стала сукой милая девушка. Два охранника двинулись в мою сторону и случайно потеряли сознание. А я пошел наверх к своим должникам. Этаж за этажом я применял разные виды магических манипуляций, но после 9-го этажа моя фантазия по нейтрализации охраны закончилась, и я перешел в рукопашную. Иваныч говорил, что разминка самая важная перед хорошим боем. В общем, дойдя до 25-го этажа, я покалечил больше сотни человек, разбил несколько окон и, кажется, одного сделал овощем. Дэн попросил меня полностью поглотить один винный бар какого-то мудака и был крайне доволен его разнообразию. Напился и перестал считать коллег и количество их повреждений. Залпом пил, наверное, сразу с двух рук. Алкаш одним словом. Ой, а кто это у нас тут сидит? Зашел с ноги в кабинет за закрытой, напитанной до треска защитной магией дверью. Что же это вы гостей не встречаете? Ты кто такой? Ты знаешь, кто мы? Мы тебя и всех, кто тебе дорог, по стене размажем. Да мы тебя. Как же ты надоел, такой маленький, жирненький, мир полон магии, руны всех сортов, а ты выглядишь как жирная свинья, которой пора на убой. Перебив его с брезгливостью осматривая, говорил я, ладно, хоть твой подельник выглядит. Моментально, используя рывок, я подлетел к жирной тушке и, напитав руку энергией, проломил все барьеры Пузану. А ты у нас, Герольд, он Шольц, так что тебе нужно? Этот оказался более сдержанным. Мой приз, я победил, гоните бабки. И бросил ему на стол свой счастливый билет. Александр, понимаешь, тут сумма просто колоссальная. У нас нет таких денег, давай оформим кредит. Будем тебе выплачивать с процентами, конечно. Давай, под 46% в месяц, как у вас написано. Вернее всего лишь. Нет, это просто абсурд, мы не сможем. Я не стал его слушать и сломал ему несколько ребер. В общем, эта компания теперь моя компания. Вы вдвоем передаете все мне, договора, купчие, расписки и прочее, либо я, вот честно, даже разбираться не буду, перебью всех, кто будет против, конечно же начну с вас, потом тех, кто вступит в наследство, и так до тех пор, пока долг не будет уплачен. Кхе-кхе, сука, больное, очнулся жиробасик, свинка, ты же не хочешь умирать? Через полтора часа я, Мойша и два бывших хозяина букмекерской конторы спешно подписывали все документы по дарению практически всего, что у них есть. Парень, только без обид, но ты просто долбанный псих. Как, скажи мне, пожалуйста, в здравом уме, можно было сотворить такое? Ты же не просто нас нагнул, ты и нашу крышу нагнул. Убил ты Грасса и думаешь на этом все? Пойми, что его крышевали не самые простые люди, и почему-то я уверен, что ты скоро с ними встретишься. Сдалее испуга говорил Герольд, видимо ожидая, что меня выведут его слова. «Да не бойся, бедолага, нормально все, говори что хочешь, главное не вреди мне, а что касается крыши, то плевать мне на них», — ответил с безразличием я. «Брат, хватит, подписываем и уходим», — обиженно сказал Шольц. «Александр, поздравляю, у вас новая компания, мне кажется, нужно в первую очередь сменить ее название, да и снизить процентную ставку». Добавил я дам тебе 600 тысяч золотых, процентная ставка для граждан, верхний порог суммы придумай сам, хотя нет, будет составлять 4%, для семей под 1% годовых. Александр, вы же потеряете кучу денег, это нецелесообразно, и также есть имперский банк, который точно будет против этого, они будут давить на нас, не будут давать средства для оборота, компания прогорит. Начал перечислить мне Мойша. «Какая сумма нужна для стабильной работы, так сказать, без посредников?» Обратился я к нему. «Ну, для начала около 6 миллионов было бы достаточно». «Хорошо, Также посчитайте, сколько нужно средств на создание армии, учебных лагерей и имения. Нам нужен форт-крепость, желательно подальше от столицы, и главный офис нужно будет перенести в наше имение. Также нужно закупить военную технику и в идеале запустить собственное производство. Подытожил я. Саш, я тебе честно скажу, что ты спятил. Во-первых, где ты возьмешь столько средств? Во-вторых, это может очень сильно насолить империи, они нам попросту могут начать мешать. Также нам нужны инженеры, люди, ты, по сути, хочешь создать государство внутри государства, а это чревато последствиями. Мой дорогой еврейский друг, скажем так, у нас неограниченные средства, и поэтому начинайте, готовьте постепенно, все карты в ваших руках. Хорошо, сегодня мы займемся предварительными расчетами к концу дня, думаю, ты предварительно получишь ответ. Договорившись, я решил прогуляться по глубинам города, именно туда, где кончаются приличные дома и начинаются трущобы, чтобы просто посмотреть на простых людей, узнать, как они сводят свои концы с концами, понять, каким способом они оказались в грязи этой страны. Хотя, конечно, я понимал, что и почему. Через полтора часа стало ясно, что это ад, где люди страдают от голода, где понятие «средний заработок» выглядит как миф, где богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Жутко напоминает мой прежний мир. Осматривая маргиналов и бомжей на пути, я несколько раз встретил гопников, и только когда я показал ауру страха, они побежали прочь. Остальные же обходили меня стороной, просто обреченные на нищету и отчаяние. Знаешь, затупок, таким был и Рим, хоть и технологического прогресса тогда не было, и бессмертных, но нищета, болезни и голод были визитной карточкой той эпохи, судя по всему, и этого мира. Вспоминая, говорил он, смотри, там, кажется, парень сейчас помрет. Может, поможешь, сказал он. А смысл, Дэн, этот бедолага все равно помрет. Таких тут сотни, сказал я, бросив энергетическую сферу, и, кажется, кого-то из нападавших я серьезно ранил, и после этого уже никто не решился продолжать начатое. Ну, доволен, зато, возможно, этот парень еще проживет один день, и все благодаря тебе. В воздухе зависло неловкое молчание. Саш, больше не отбирай жизни у людей, темной магией это меняет не только людей. Лучше позови Леню, пусть он поглотит негатив, ему это хорошо знакомо, он знает, как это растворить. Знаешь, ты прав. Действительно, все те отвратительные вещи, которые они творили, оставили глубокие раны в моей душе. Каждый мерзкий поступок, совершенный этими сволочами, словно отнял кусок моей души. Но я не хочу, чтобы бедный песик страдал из-за того, что я не могу отделить эти эмоции. Он не заслуживает этого. Вспоминая, пусть и мало знакомого, но все же питомца, я понимал, что теперь отвечаю за него, и от меня зависит, будет ли ему хорошо, хотя я не уверен, что он от меня зависит. Именно поэтому, Дэн, я хочу создать действительно прекрасный и справедливый мир, в котором каждый живет, а не существует в процветании и гармонии, где голода и холода нет, где каждый важен и самое главное нужен. Закончил я рассказ об утопии. Понятно, там не будет холода и единороги с радугой из жопы. Да, мечта отличная, но нереализуема. Все разумные создания склонны к насилию, но ты можешь попытаться установить жесткую диктатуру, и мир, скорее всего, немного, но станет лучше, с нотками сарказма ответил мне Дэн. В конечном итоге все правители диктаторы. В роли диктатора ты должен будешь установить просто ужасно жесткие правила поведения, наказания должны быть несоразмерны преступлениям, иными словами, украл монетку, отрубили голову, или посадили на кол, как Цепеш, помнишь про него, сказал Дэн про графа, который когда-то проживал в Трансильвании. Для начала нужен дом, в котором подданные будут в безопасности, а затем уже остальное. Да, а пока, может, по бутылочке вина, та партия кончилась, вчера же пополнял, вспомнил я поездку с Иванычем. Ну, воды-то тут нет, а пить хочется, с обидой в голосе сказал Дэн. Ой, не лечи, я видел твои фонтаны, оттуда попей. Повезло тебе, вон какая-то таверна, там 100% есть вино. Взглядом указал я на таверну. Конечно, в трущобах. Все же знают, что тут море вина. С иронией сказал Дэн. Подойдя к таверне, нас встретил вылетевший на улицу, пьяный в стельку, мужик, и заблевал без того ущербную улицу. Я тебя таким вижу, Дэн. Грех не сказать. Да не, я обычно в худшем состоянии. Мужик отключился и лицом упал в лужу собственного шедевра. Такой, ахаха, мне кажется, он захлебнется сейчас, Я телекинезом перетащил его на полметра дальше, как-то даже жалко его стало. Ахахаха, с него так прикольно капает. Засмеялся Дэн. Откроем ящик Пандоры и узнаем, что там внутри. Приготовился я к представлению. Зайдя в таверну, повисла гробовая тишина. Все смотрели на меня, как на пришельца. Я даже не понял сначала. Ты выглядишь дорого, богато, думают, что ты аристократ либо торговец рабов, какой-нибудь, понял мое замешательство Дэн. День добрый, пиво есть? Задал вопрос я бармену. Добрый, есть, а вы откуда будете? С осторожностью спросил он. Торговец, специи продаю, а что, что-то не так? Посмотрев в глаза, ответил я ему. Ах, да нет, мы просто ждем одного ариста, налоги собирает, хозяин земель вчера умер, земля перешла другому. «Вот и ждем встречи, вам одну пиво», — рассказал он. «Две, а случаем не Грас звали владельца?» Опять повисла тишина. «Да, но вы бы, сударь, поосторожнее были, друзей у него много было, Грас сон для друзей, а так король его величали», — полуголосом сказал он мне. «Хорошим был царьком», — продолжил я. «Я бы так не сказал, поборы, убийства, насилие, в общем, вы поняли», — поставил он пиво и ушел к другим посетителям. «Одну кружку Дэну». Вторую мне, кинжал медленно с осторожностью впитал бокал пива, и я услышал глоток. «Сносно, возьми бочку», — с радостью сказал Дэн. «Тебе как алкашу без разницы, или действительно хорошие?» Стало любопытно мне. «А ты попробуй и узнаешь». Сделав глоток, я понял, что в прошлом мире такого вкусного пива я не пробовал. Осушив пару кружек, за безмолвными разговорами незаметно пролетел час. Также мы болтали с барменом, который почему-то странно смотрел на меня, когда я отвлекался на слова Дэна, и тут в таверну зашел тот самый Ариста. «Я за налогами, доставай, и я поехал». С недовольным лицом, закрывая нос платком, сказал разодетый черт. «Ой, ты, Ариста, а ты что вылупился? Что-то сказать хочешь мне?» Благородному сыну рода Долинов. Это была его раковая ошибка. Зря он сказал это мне, слегка пьяному. «Пошли кое-что покажу тебе». И схватив его за ухо, выволок на улицу, предварительно познакомив с косяком, и бросил лицом в то самое произведение искусства нашего старого приятеля. Тут же подбежала охрана, но и они духовно просветились. Благородный сын, кого, то там, что-то прокричал мне в ответ и, спешно сев в новенький вексель, уехал прочь. Зря ты так, теперь проблемы будут, он же сейчас с сильными одаренными приедет. Грас справился бы. Сразу задал ему вопрос. Конечно, да и не лезли бы они на него. Хаймем сейчас увидим, ик, что они мне сделают. О-о-о, братанчик, ты нажрался, сейчас будет весело. Дошли до меня веселые слова Дэна. И понеслась, в таверну залетели двое и без здрасти решили меня выволочь. Но что, то пошло не так, и я вывернул им пальцы, взяв их за уши и применив чуть-чуть телепатии, я окунул их в уже размазанный, но невероятно красивый памятник современного искусства. После подлетели еще трое, потом пятеро, и через 3 минуты, когда остался один старичок, я успокоился. «Ты их начальник?» Посмотрел на седого мужика я и спросил. «Парень, ты же бухой в дрова, как ты раскидал моих бойцов? Ты уникум какой-то незарегистрированный?» С интересом спросил мужик. «Наверное, передай своему господину, что еще раз, ик, мне дорогу перейдет, я его душу». «Эй, алкашина, хорош», — перебил меня Дэн, — «к праотцам отправлю». «Я все сказал, я домой». Медленно направившись по дороге, я понял, что ближайшее время мне лучше не пить. Нет, конечно, я не боюсь кого-то сосунка, но лучше внимание не привлекать к себе, хотя куда больше, я думаю, что многие в курсе, кто именно убил короля, просто пока что в лицо не знают. Совершенно забыл, еще же встреча с уголовниками. Сконцентрировавшись, я быстро вывел все токсины из организма и стал трезв, будто ничего не пил. Итак, нужно попасть в резиденцию на севере столицы. Открыв интерфейс, я нашел на карте это место и направился туда. За 2 часа должен добраться. Глава 12. Резиденция Долинов. Через час после произошедшего. То есть тебя и твою гвардию избил какой-то бухой купец? Вы что, совсем немощные? Даже отпора в кабаке дать не мог? И ты старший сын. Мне стыдно за тебя. Отвернувшись в сторону, сказал Генри Далин, глава рода и по совместительству брат жены императора. Отец, таких как он не бывает, этот урод, правда, был слишком силен, и там был командир нашей гвардии, он все подтвердит. Начал оправдываться, переминаясь с ноги на ногу, Говард, его старший сын. Мы пришли раньше наших, так сказать, земляков, на 82 года, Род Петровых раньше на 78 лет, я молчу про командира гвардии, который вообще молчит, из какого он времени, и что, ты хочешь сказать, что появился какой-то выскочка, который вас уделал, или наша гвардия уступает Петровской, разберись с этим предпринимателем. Теперь уже орал старший Далин и жестом выгнал всех из кабинета. Генри сидел в раздумьях, сильнейший род империи, равный Петровым, равный Тахакаси, и тут какой-то червь унизил его сына. Нужно уничтожить его, медленно, чтобы страдал. Ваше сиятельство, напоминаю, у вас встреча через час. Зашла секретарь и напомнила ему об этом. Да, точно забыл, крыса же сдохла, сегодня будем новую короновать, сказал сам себе он. 16 июня 1945 год, штат Нью-Мексико, полигон в пустыне Эламогорда. Генерал, Тринити готова к использованию, доложили ему. Все подготовлено, объект 11 на месте, спросил у подчиненных он. Так точно, отчитались ему. Лишь генерал знал, что под 11 скрывалась коробка из композитного сплава титана и неизвестного металла, который был найден при разграблении складов Третьего рейха. А в коробке сидел никто иной, как создатель этого самого сплава, вернее, человек, который хотел присвоить себе чужие труды. Этот червь убил отличного, без сомнения, будущего величайшего ученого Ричарда Лоуренса, единственного помощника Оппенгеймера, которого не знал свет, который помог создать бомбу и который создал сплав, игнорирующий на молекулярном уровне любые внешние физические воздействия. То, как он создал клетку, до сих пор оставалось загадкой, к счастью, дверь была открыта. Запускаем. Посмотрим, спасет ли клетка ее создателя. Генерал был истинным патриотом своей страны и не терпел предателей, и именно поэтому жалкий трус, Генри, Говард Далин, сейчас сидел в ней с повязкой на глазах. До взрыва 10, 9, 8, гробовая тишина накрыла смотровую площадку, 7, 6, 5, кажется, что даже сердце замерло в ожидании, 4, 3, 2, 1. Яркая вспышка озарила горизонт, и колоссально мощная волна пошатнула всех, кто находился на смотровой. Альтаир, 1214 год. И, какого хрена ты тут забыл? Все же по графику вроде было, возмущенно сказал старец. Ну да точно, давай как вали обратно, хотел щелкнуть тот пальцами и вдруг отвлекся. Да нет, это мой мир, и ты хотя ладно, пусть, но дашь мне доступ, да, да еще будут, сам разберусь. В общем, ты попал на Аль, хотя ты все равно не вспомнишь. Щелчок пальцами, резиденция Петровых в столице империи. Ну оп, можно я с Мией погуляю, что может произойти, мы уже взрослые и далеко не слабые, сказала Анна, младшая дочь Игоря Анатольевича Петрова, главы лучшего на этой планете клана артефакторов. Да делай что хочешь, заботишься, растишь, бережешь вас, а вы потом сбегаете неизвестно куда. В прошлый раз вас 2 дня с твоей самурайкой искали, вот скажи, зачем тебе убийство тварей? Ты должна быть женственной, найти себе, наконец, достойного мужа, как твои сестры. Ой, не начинай, сестры вышли замуж за высокомерных остроухих уродов, мне они не интересны, Далины, все недалекие, а с другими расами я не хочу, и у Мии братьев нет, да и сестер тоже. Она задумчиво посмотрела вверх. Все понял, а может с Мией? Ахахах, звонкий девичий смех моментально заполнил комнату. Я все понял, с испугом сказал один из самых влиятельных людей Севера Империи. Найдешь, надеюсь. Удачи, папуль, тебе уже пора. Обняв на прощание отца, она убежала наверх. Оставался час до встречи сильнейших этой империи по поводу смерти короля. Конечно, он был тем еще уродом, но он был вынужденным злом, все держал в руках, а теперь как бы до кровопролития не дошло. Еще и теневой план искажается, как все не вовремя. 29 августа 1949 год. Семипалатинский полигон, СССР. Здравия желаю, товарищ генерал. Доставка и подготовка завершены. Готовы приступить к испытанию, доложил он. Товарищ Берия, запускаем, обратился генерал к Лаврентию. Конечно, мне товарищу Сталину еще нужно доложить об успешном испытании, ведь оно будет таким, повернувшись к ученому, сказал он. «Должна, Лаврентий Павлович, обязательно должна», — сказал голосом полным оптимизма Курчатов. «Запускай», — сказал генерал. «Так точно, 10-9, за 20 минут до взрыва. Может, просто пристрелим и закопаем его, он же в любом случае помрет», — сказал неизвестный в химзащите солдат. «Ага, потом сам перед Берией будешь отчитываться, ты представляешь, что он с тобой сделает, если ты его прямой приказ нарушишь», — сказал второй неизвестный. «Блин, прям под ту бомбу его не взорвется?» — спросил первый. «Да, нет, он сказал, у нас еще час есть, оставим его и уйдем, только привязать нужно, а то сбежит. 3 минуты до взрыва. Ну, все, пошли, удачи, Игорек, счастья, здоровья там», — глумился один из них. Пройдя 200 метров, любитель шуток остановился. «Блин, забыл нож там импортный. Я сейчас, иди, догоню. Альтаир, 1218 год. Опять что ли? Какого хрена вас двое? Эй, парень, ты что?» Молодой парень неожиданно накинулся на своего спутника и жестоко избивал его. «Сука, ты хоть представляешь, что эта гнида сделала? За что меня тащили туда? Урод, еще и издевался, думал, я не слышу, а я вот СЛ». «Так, стоп, они замерли даже не моргая. Мне, конечно, насрать, но стало почему-то интересно. Говорить только правду». Игорь встал и механически начал говорить. «Он со своим приятелем хотели хладнокровно уничтожить меня по приказу Берия с помощью термоядерной боеголовки РДС-1. Его отпустило. Что я только что сказал? Ты кто такой? Понятно. Пусть будет немного справедливости». Щелчок пальцами. «Резиденция Тахакаси, столица империи. Миюми, если в этот раз вы пропадете с Анной, я тебя из дома больше не выпущу. И вопрос с женихом все еще не закрыт. Ты должна выбрать себе спутника или за тебя выберу я сам», — приказал отец Тахакаси Накамура, мечник, которому нет равной на всем Альтаире. Их клан занимался производством без сомнения лучшим оружием во всей империи и конкурировал с производством соседних стран, но главное достижение Хакаси являлось то, что исключительно их мечи пользовались спросом у всего высшего сословия империи. «Да, выберу орка и страдай потом. И вообще я взрослая и самодостаточная. А ты кого выберешь? Подобие человека, или буду восьмой женой седьмого мужа?» — возмущалась дочь Накамура. «Дочь, я не желаю тебе зла, но вроде как популяция наших соплеменников скоро вырастет, и было бы неплохо выбрать кого-нибудь хорошего парня, желательно умного и сильного». Подошел он к дочери и положил руку на плечо. «Давай так, первый, кто победит меня в дуэли, станет моим мужем, на клинках, без магии». «Ясно все, значит, не увижу я внуков», — огорченно сказал отец. «Мне пора, сегодня будем обсуждать серьезный вопрос, думаю, к вечеру буду дома». «Хорошо, пап, пока». Единственная дочь прекрасно понимала, что любимый отец никогда не отдаст ее без желания замуж, и поэтому делала все, что хотела, конечно, в пределах допустимого, да и винить ее нет смысла. Накамура и сам такой, после смерти жены он так и не нашел себе другую, он попросту не мог предать память о своей любимой. «Хозяин, смерть Грасса запустит новый передел», — сказал Джира, верный подданный рода Тахакаси. «Вот скажи мне, Джира, твой отец служит нам с основания клана, и почему ты и Мэй не стали парой?» «Простите, господин», — наклонился он в знак почета, — «но был уговор, если я смогу одолеть вашу дочь, то смогу стать ее мужем, но они вместе с Анной опоили меня и я проиграл», — не разгибаясь, ответил он. «Так стой, они же тоже пьяные были. Понятно все, а трезвый ты бы одолел ее, бесспорно, да и мы больше друзья, она мне, не в обиду вам сказано, как сестра, младшая, я желаю ей счастья», — более расслабленно сказал Джира. «Приехали, пошли». «Господин, разрешите вопрос?» — спросил слуга. «Джира, просто задавай вопросы, когда мы наедине. Почему именно дом Талидисов?» «Потому что это один из самых древних родов этого мира, они пацифисты и не участвуют в войнах, и у них протекция самой системы, в их доме запрещена любая агрессия, кто посмеет нарушить правила, умрет мгновенно». 6 августа 1945 год, Хиросима. За 20 минут до взрыва. И первый приз достается Накамура Тахакаси. Невероятное владение клинком, сила и несомненный дар полководца. «Поздравляем его», — громогласно говорил ведущий. «Брат, как и обещал, буду служить тебе до завтра, но не больше», — сказал старый друг Накамура, Сато Ирияки. «Да ладно тебе, это же просто шутка», — смущенно ответил Тахакаси. «В общем, пошли в отель, оттуда прекрасный вид». Их комната находилась в самом высоком здании Хиросимы, и действительно весь город был как на ладони. «Смотри, а это что хренотень летит к нам? Альтаир, 1214 год. Ёбана, да вы что, вы там во что играете? Недомерки, двое узкоглазых, вроде правильно. Драться не будете? Вроде нет. Постойте-ка, Старец пронзительно посмотрел на Ирияки. «О-о-о, клятва, люблю клятвы!» Щелчок пальцами. Альтаир, 1296 год. Талидисов. «О-о-о, мой старый друг Игорь!» Обрадовался Накамура. «Здравствуйте, Накамура! Нигде кроме как здесь мы увидеться не могли!» Обнял он старого друга. «Ты слышал, что парень, убивший Грасса, из наших, в смысле с земли?» «Да, но говорят, что ему лентяй помогал, я даже не знал, что они настолько опасны. Говорят, после событий цена на них взлетела до 10 тысяч золотых, их всего штук 10 по всему миру, теперь на них будут охотиться. И не говори, Накамура». Они зашли в здание, в центральном зале которого уже сидели Далин, жена императора Абигейл и герцог Варьиский. «Долго вас ждать?» – возмущенно сказала императрица. «Сколько потребуется?» «Александр пришел», – сказал Петров. «Вы русские все такие, не уважаете никого, его тоже нет», – выказывала недовольство императрица. «Зачем я вообще туда иду? Кто там будет? Отпетые маргиналы? Опять придется убивать. Вы Александр Романов?» Подошел ко мне эльф прямо перед воротами назначенного места. «Да, я», – ответил ему. «Предупреждаю вас, что любая форма агрессии будет устранена системой, поэтому ведите себя сдержанней», — сказал Остроухий. «А если, допустим, я захочу послать кого-то, это будет агрессией?» — решил потроллить его я. «Не знаю, прецедентов не было, но лучше не рискуйте». «Завис на секунду эльф, прямо по коридору, вас ждут». «Подождут, ничего страшного, важные особы». «Пришел, ты понимаешь, какие люди тебя ждут», — заверещал какой-то ряженый гусь. «Нет, представились бы для начала, все похожи на людей», — один епошка, осмотревшись, сделал вывод я. «Интересно, конечно, я герцог Варийский, секретарь данного заседания, слева от меня императрица Великая Абигейл, справа герцог Даллин и слева направо герцог Петров и герцог Тахакаси», — сказал так, будто я должен знать. Он как-то уж сильно напомнил мне упыря, что пытался заставить меня склонить колено перед императором. «А имена у них есть?» — сказал я с ухмылкой. «Червь». Начал оскорблять меня гуси и его перебил, судя по всему, Тахакаси. «Довольно, герцог, молодой человек видит нас впервые, а вы как гиена накинулись на него. Меня зовут герцог Накамура, можете обращаться просто по имени, остальные, я думаю, сами в силах представиться. Мы вас позвали, чтобы предложить вам место короля трущоб, для поддержания порядка и стабильности в столице империи», стал разъяснять епошка, вроде бы вполне адекватный. «Прошу прощения, ваши светлости», обвел руками их всех, «и ваше величество», посмотрел на императрицу, «но, вынужден отказать, мне это не интересно. Александр, меня зовут Игорь Анатольевич, может быть, аргументируете ваш ответ, да согласен с лицами, так скажем, не совсем порядочными, дела иметь невеликое удовольствие, но это в первую очередь деньги и статус», глядя в глаза, решил зацепить меня он. «В деньгах не нуждаюсь, статус я и сам получу, есть еще что-то, меня зовут герцог Генри», недовольно представился он. «Парень, ты, кажется, не понял, это не просьба, это приказ, ты должен курировать и обеспечивать безопасность над подконтрольной тебе территорией, тебе выпала честь, а вот этот мне не нравится, в общем, мне не интересно. Я вижу, какую гнилую рану вы создали на теле столицы и империи в целом, и понимаю, что с этим нужно что-то делать, и я сделаю, но ваш королевский титул мне не интересен, деньги тоже не нужны, и прошу вас, ваше величество, поймите меня, мне правда это не интересно», поклонился я и направился в сторону выхода. «Стой, я тебя не отпускала, не примешь предложение и пожалеешь», повысив голос, сказала императрица. «Ну, и что вы мне сделаете? Пришлете убийц? Попытаетесь отравить, убьете скучным докладом? Почему-то я был уверен в своих силах, да, скорее всего, алкоголь вышел не весь. Стража, выйдет из здания, и убейте его», заверещала идиотка, весьма симпатичная идиотка. «Я сначала убью всех, кто ко мне прикоснется, а потом», меня перебил Петров. «Саш, ты же русский», задал вопрос он, «один в поле воин, но давай без кровопролития, ты попросту объявишь империи войну», его перебила императрица. «Он, да что ты несешь, щенок, что показал зубы, сегодня умрет, истеричка, понятно, откуда гнилой ветер дует, вы и Накамура адекватные, извиняюсь за отказ, остальные перейдете дорогу, умрете, надеюсь, все услышали», закончил я и направился к выходу. «Генри, Финн, прикажите людям уничтожить его», услышал я, выходя из здания. «Три энергетических шара, две молнии и один огненный шар легли на мой доспех, который я напитал энергией перед выходом. И это все?» — подумал я и понеслась. Минут пять в меня чего только не летело, даже камни кидали. Я просто смотрел на все это, было правда интересно, устану ли я, но печать восстановления энергии работала на полную. Я даже не чувствовал упадок сил, мне даже стало интересно, император настолько силен, или надерет мне зад. Мой черед, сказал я и надавал ментальных оплеух своим противникам, даже двух ударов не выдержали, хотя явно сильнее, чем предыдущие оппоненты в баре. Решил зайти обратно и посмотреть в глаза двух ублюдков и одной дырки в мясе. Итого мы имеем слабых одаренных, которые даже подзатыльника не выдержали, и трех людей, которые почти мертвы, хотели короля трущоб. Будет вам король, но настоящий, теперь весь южный район будет под моим руководством, начиная от башни букмекеров и заканчивая окраиной города или империи. Последний раз предупреждаю, не переходите мне дорогу, добавил я и ушел домой. Здорово ты их. Слушай, а вот та белобрысая ничего вроде, может ее ножичком прирежешь, я с Мицером договорюсь, она со мной будет, воспитаю ее. Пускал радужные слюни Дэн, вино, теплая постель, вечно молодая баба, эх. Слушай, братан, а сколько времени у тебя бабы не было, мне искренне стало интересно. Не брат ты мне, гнида беложопая, покеда, оскорбил и отключился, хотя звучало интересно, я как будто это слышал. Возвращаясь домой, я обдумывал случившееся и, конечно, понимал, что подверг опасности своих подчиненных, но думаю, что ближайшие пару дней они точно не рискнут скалить зубы, а значит, у меня есть время. Глава 13. Заседание после ухода Александра. Генри, ваша стража проиграла ему, вы же сказали, что его псина помогла разобраться с Грассом, полушепотом сказала императрица. Я не понимаю, как он мог одолеть моих подданных, его сила явно преуменьшена. Нужно выяснить, кто он и что у него есть. По нашим данным, сказал герцог Петров, он универсал, как император, имеет большое состояние, отобрал букмекерскую компанию за долги и... Он отобрал за долги Герольд и Шольц, сколько они были должны ему. Прижав руки к вискам, произнесла императрица. 600 с лишним тысяч золотых, собственно, небольшая сумма для империи, но для них сумма неподъемная, ответил Накамура. Хорошо, в общем, всю информацию по Романову мне в течение часа предоставить. И кстати, почему славные воины Накамура и Игоря не помогли остановить его? Возмущенно спросила императрица. Потому что нам не нужны враги, да и понравился он мне лично. А вам Накамура? Интересный парень, если окажется еще и адекватным, то точно с дочерью познакомлю. Посмотрев вверх, произнес Накамура, будто хотел, чтобы его услышали боги. Хорошая идея, Анне тоже нужно будет сказать, добавил Петров. «Прошу меня простить, я чуть было не забыл, нам с Накамура срочно нужно проектировать один объект, совместный, конечно же», посмотрел тот на друга и улыбнулся. «Да ваше величество, простите, вынуждены отклониться», и пошли к выходу. После ухода Накамура и Игоря, императрица, эти двое спелись, и я уверен, что у них есть информация, которой они не поделились, и я не успел договорить Генри, как императрица ему прервала. «А ты? Что ты делал все это время? Почему два рода сильнее целой империи? Еще и этот, как его, Романов, ты понимаешь, как сильно мы сдали позиции? Может обратиться к императору, он может поставить их на место», неуверенно произнес Генри. «Нет, ему на все плевать, кроме дочери, и скажи спасибо, что мы венчались перед оком, так бы давно в порошок стер. В общем, я обращусь к темным, если будет нужно, а ты собирай чертову информацию», императрица встала и пошла на выход. «Темные, не нужно, ты же понимаешь, какова будет цена», сказал с опаской Варийский. «Знаю, герцог, знаю». Выйдя из здания, я первым делом связался с Мойшей, из его слов я понял, что они предварительно посчитали, сколько понадобится средств, и сказал, что все обсудим при встрече.